Глава восьмая. Кровь льется изо рта, из раны, пока я извиваюсь на мече смерти. Пожалуйста, едва не срывается с моих губ, но я слишком гордая, чтобы произносить такое. Мне хочется жить, но я никогда не буду умолять. А жнец снимает перчатку, и я вижу руку с отметками. Похоже, на его счету 9 смертей. И скоро к ним добавится еще 5. Его ладонь, которая сама по себе является оружием, тянется ко мне. Я содрогаюсь от страха и боли. И чем больше дрожу, тем сильнее меч режет мои внутренности, задевая позвоночник. Слезы застилают глаза, текут по щекам. Вдали рычит лев. «Тебе не будет хуже, чем сейчас», — обещает смерть и пристально глядит на меня. Я успела закончить все важные дела, а семья передаст будущей императрице собранные мной знания. Я позаботилась об этом. Смерть так близко, что я ощущаю его дыхание, которое иссушает мои слезы. Я смотрю на него. Рука все ближе. Я резко открыла глаза и провела ладонью по щеке. Меня удивили не только мокрые следы, но и то, что я больше не чувствовала присутствия смерти. Я проморгалась, а затем прислушалась к ощущениям и поняла, что он больше не следит за мной. В домике было темно, но моя футболка задралась, обнажив светящуюся татуировку. Она сияла не ярко, но достаточно, чтобы я смогла разглядеть отдыхающего неподалеку Мэтью. Селена и Финн тоже спали, лишь Джексон бодрствовал. Сидел напротив меня и смотрел на татуировки, которые отражались в его серых глазах. «Ты их чувствуешь?» — тихо спросил он. В его голосе не слышалось и тени гнева. «Похоже на мурашки», — призналась я. «Приятное ощущение». «Потому что они олицетворяли мое оружие. Я верила, что каким-то образом только они стояли между мной и смертью». Взгляд Джексона скользнул по моему лицу. Он всегда изучал. «А каково это — меняться полностью?» «Потрясающе. Нет места сомнениям, есть только испепеляющая сила». «Ну, это трудно описать». «Ты была похожа на... божество». Я выпрямилась. Слова обожгли меня. Я чуть не призналась ему, как сильно. «Ты не человек, да?» Меня словно катили холодной водой. Хоть он и был недалек от истины, его слова задели меня. Что я могу ответить ему? «Мои родители были людьми. Ты же общался с моей мамой». Джексон познакомился с ней за день до ее смерти, но этого было достаточно, чтобы она смогла доверить ему мою жизнь. «Я не хотела обманывать тебя, Джек. Просто решила сначала привыкнуть. Хоть я не знала, что со всем этим делать». Он потер рукой изможденное лицо. «Почему ты не рассказала мне об этом дерьме?» «Меня предупредили, что нельзя никому доверять». «Арканы означают секреты», — как сказал Мэтью. «Должно быть, это тебе сказал Ко-ун». Селена вздохнула во сне, а следом Финн причмокнул и пробормотал. «Мам, сколько еще мне здесь сидеть?» Джек молчал. Он собрал вещи, выбрался из домика и сел на ближайший камень. Меня хоть и не приглашали, но я рискнула присоединиться к нему. «Ты прислушивалась к Коун и полагалась на него, а не на меня?» «Да, Джексон. Медиум, которому я доверилась, попросил меня скрыть это. А ведь он предсказал конец света и спас меня от вспышки. Кроме того, мы с тобой заключили сделку. Я расскажу тебе все свои секреты, когда доберемся до бабушки». «Так бы ты все и рассказал. Ты знала, как я отреагирую, поэтому оставила записку и сбежала из дома Финна, даже не попрощавшись». «Это не так. После нашей ссоры я решила, что ты должен знать правду. И хотела наплевать на предупреждение. Я собиралась открыться тебе, но потом увидела, как ты и Селена...» «Не я». «Не ты», — прошептала я. Он замолчал, а мне хотелось закричать: «Скажи, о чем ты думаешь!» Ты говорила, что я заглушаю голоса. Призывные крики арканов, которые я слышала, но не понимала. Но теперь тебе лучше бы их слышать. По какой-то причине рядом с тобой они стихают. Но если кто-то окажется поблизости, то, как и в случае с Селеной, я все равно их услышу. Тебя пугает, что все эти люди хотят убить тебя? Я кивнула. Уже несколько месяцев смерть проявляет ко мне какой-то болезненный интерес, который мне не совсем понятен. Я вспомнила свой сон. Очевидно, так было всегда. Мэтью показывал мне в видениях его мастерство и жестокость. И смерть сказал, что я не доживу до конца этой недели. Но я стараюсь не зацикливаться на этом и думать о другом. Например? Например, мечтаю стать нормальной и вернуть наши прежние отношения. Я часто думаю о тебе. С чего бы? Тебе больше не нужен защитник. Спорный вопрос. Может, нам наоборот нужно еще сильнее держаться друг друга? Кроме того, ты мне нравился не по этой причине. О, ну давай, расскажи мне, съехидничал он. Забудь, неважно. Почему я должна тебе что-то объяснять? Ты бросишь нас, как только мы доберемся до следующего города, это же ясно. Правда? Все равно это к лучшему. Ты будешь в большей безопасности, когда мы расстанемся. Пойдем каждой своей дорогой. Жизнь без Джексона Дево. От одной только мысли об этом мне становилось не по себе. Кожа вновь засветилась, татуировки обвили мои руки и грудь и замерцали даже через футболку. Я знала, что на моем лице они тоже сияют. Джексон не сводил с меня пристального взгляда. «Посмотри на себя!» «Тебе противно!» — произнесла я. «Я просто не привык к этому». Он встал передо мной на колени и замер, как мангуст при виде змеи. «Просто позволь мне это сделать, ладно?» Он скинул перчатки без пальцев и потянулся ко мне. Как смерть во сне. Не думай об этом. Джексон приподнял край моей футболки, и я почувствовала легкий озноб и его страстный взгляд. Он напрягся, будто готов отпрянуть с любой момент, а затем осторожно коснулся меня. Я легонько ахнула, а он, осмелев и чуть прикрыв глаза, провел пальцами по татуировке, украшавшей мою влажную кожу. Гипнотик. Примечание «завораживающе» по-французски. Он выдохнул облачко пара, лицо выражало полный восторг. От медленных поглаживаний я начала задыхаться, меня охватило желание. Пришлось прикусить губу, чтобы сдержать стон. Хотелось поцеловать его, хотелось, чтобы он обхватил меня своими сильными руками. «У тебя такая нежная кожа». «Сатини», — пробормотал он. Примечание «атласное» по-французски. Конец примечания. «Ты сведешь меня с ума еще до того, как все будет сделано, не так ли?» «Джек, пожалуйста». «Пожалуйста, что?» Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Прими меня такой и поцелуй». Я облизнула губы. Он заметил. Брови сошлись на переносице, будто его что-то терзало. Но Джексон не подарил поцелуй, которого я так ждала. Его пальцы по-прежнему гладили мою кожу, поднимаясь все выше и выше. Когда он задрал мою футболку, выставив на показ бюстгальтер и провел тыльной стороной ладони по моей груди, я перестала сдерживаться. Встала на колени, ухватила за широкие плечи и поцеловала его. Под моими ладонями напряглись мышцы. «Ответишь на поцелуй?» — пробормотала я. Сердце замерло. Но тут он со стоном прижался к моим губам. Его прикосновения стали страстными и настойчивыми. Своей грубой ладонью он слегка надавил мне на затылок, чтобы я не могла отстраниться. Стоны вырывались из его легких, слетали с моих губ, а пламя страсти превратилось в настоящий пожар, который подпитывало взрывоопасное желание. Он целовал меня так, будто хотел заклеймить. Тут до нас донеслось что-то покашливание. Джексон прервал поцелуй, отодвинулся, и я увидела Мэтью, который неловко переминался в дверном проеме. Я тут же поправила футболку, а Джексон прохрипел: «Ты на вкус, как моя Эви, и похожа на нее. Но ты не она!» Он вытер губы рукой. «Ах, а вот и злость». «В любой момент могут напасть Бэгмены, и никто не предупредит нас об этом. Я чуть не занялся с тобой любовью. Ты и меня пытаешься заворожить? Потому что это единственная причина, по которой я не могу выкинуть тебя из головы, несмотря на все это дерьмо. Я всю жизнь остерегался проблем, но они везде находят меня. А тут еще и ты на мою голову». Мои глаза защипало от слез. «Я не хотела». «Тогда отпусти меня! Прекрати так на меня влиять!» «Я не завораживала тебя. Я не стала бы этого делать». «Конечно. Я удержалась бы, не так ли?» «Подойди, дотронься, но за это придется поплатиться. Так ты призываешь всех?» «Что ж, именно это я и сделал, и до сих пор расплачиваюсь». Он подхватил арбалет и рюкзак, а затем скрылся в темноте, оставив меня одну, дрожащую и замерзшую. Я долго смотрела ему вслед, прижав колени к груди, пока возле меня не сел Мэтью. «Не Аркан». «Ты видишь будущее Джексона?» «Я вижу намного больше», — он нахмурился, — «но не его. Будущее неизвестно, переменчиво. Вычеркнуть из уравнения». «Без нас ему будет безопаснее?» Мэтью посмотрел на меня, удивленно приподнял бровь. «Согласна, глупый вопрос». Он склонил голову. «Снова сны о смерти?» Я старалась не смотреть ту сторону, куда ушел Джексон, и вместо этого полностью сосредоточила свое внимание на Мэтью, который задал довольно ожидаемый вопрос. «Да. Мне снова снилась та стычка со смертью, когда он проткнул меня мечом. Я опять обратила внимание, что жнец выглядел моложе. А если он не стареет, то сколько ему лет?» «Продолжительность игр. Игра начинается, он взрослеет. Игра заканчивается, перестает взрослеть». «Сейчас он выглядит не намного старше. А сколько длятся игры?» Мэтью вздохнул. «Это будет самой длинной». «Если я способна к регенерации, значит, меня может убить только его прикосновение? Или мне, как Бэгманам, хватит выстрела в голову?» Он пожал плечами, я решила сменить тактику. «Он всегда убивает меня?» «Не всегда. Леди Лотос однажды не умерла». Я сглотнула. «А, в смысле, я убила всех других и выиграла?» Как бы мне хотелось не думать об этом. «Скольких убила лично я?» Я заметила, что он сомневается, отвечать ли мне. «Больше, чем кто-либо до этого. И после». Я была рекордсменкой. Неудивительно, почему Селена беспокоилась, что я нарушу свое слово, когда мы готовились к встрече с новым Арканом. Они будут охотиться за моей головой? «А кто еще убивал меня?» Мэтью стал рассматривать руку. Тема закрыта. «Ну хотя бы скажи, сколько раз меня убивал смерть?» «Этот смерть. Два раза в трех последних играх». Затем он посмотрел на меня темными карими глазами и сказал: «С практикой приходит мастерство».